Скудельниц моих надо, не сюда!» Попробовал воспротивиться жалобным голосом подьячий, но ротмистр обрезал его. «Скудельниц везти, телегу нужно. Где ты теперь телегу достанешь? А если так бросить, собаки сгрызут». Удуев согревал руки собственным дыханием. «По всему городу растащут, потом не соберешь для познания, а тут разобраться надо. Если чьи люди беглые, одно дело наплевать и забыть. Но если барышни из благородных...» Ротмистр взял мертвую женскую руку и подышал на нее так же, как перед тем на собственную. Рука покрылась инеем. В лунном свете легко можно было обознаться. Но подьячий поднес свечку довольно близко, тут не перепутаешь. Ноготки покойницы были поломаны, но все еще сохраняли приданную им пилочкой и щипчиками изящную закругленную форму. «Да зачем же, Михаил Валентинович?» — искренне ужаснулся подьячий, задирая реденькую острую бородку. «Мертвым руки-то целовать!» «Смотрю я!» — подобрев в тепле, буркнул Удуев. «А ты чего подумал?» В пустом храме каждое слово сперва будто зависало в воздухе, а потом звонко билось о далекие темные стены и многократно повторялось, утихая. Подьячий быстро перекрестился. Только что в городе царила полная тишина, а теперь совсем недалеко, будто отозвавшись на их странный разговор, загудели пьяные голоса. На ступенях шаркнули сапоги, и в дверь загрохотали в четыре кулака. Подьячий перекрестился еще раз. Пьяные гренадеры легко могли вышибить дверь церкви. Ожидая скандала и драки, Удуев взялся было за рукоять сабли, но сразу отпустил. Гренадер было, во-первых, всего двое, а во-вторых, оба они еле держались на ногах. Зеленые мундиры распахнуты, перчатки на руках полопались, головных уборов нет, оба широко улыбались и были благодушны. «Впусти их», — приказал ротмистр, — «пусть погреются». Причистые, голубоглазые гренадеры сопели, как малые дети, застенчиво оправляли на себе мундиры, звенели саблями. Перевесь на одном из них съехала, и оружие висело между ног. Все время подвигающая саблю рука молодого офицера сбивалась. В движении руки и сабли была легко различима непристойная игра. По долгу службы... Встретив подобную парочку, любой жандармский обер-офицер был обязан произвести арест и последующие дознания, но жандармский ротмистр мог себе позволить смотреть на гренадеров сквозь пальцы. К тому же гренадеры не представляли опасности. Оценив ситуацию, Удуев только кивнул в их сторону. Он вернулся к гробовым скамьям и, наконец, осмотрел найденных мертвецов. Осмотр не показал ничего нового. Судя по платью, замерзшие насмерть двое относились к низшему сословию. Никаких отличительных примет, за исключением широких порезов на лицах от его собственной сабли, никаких следов насилия, оба молоды и даже в смерти хороши собой. На безымянный палец женщины надето простенькое медное колечко-проволочка. Такие в некоторых приходах используют за обручальные. А в кармане сильно вытертого овечьего тулупа нашел клочок бумаги, вырванный из книги титульный лист. «Печать гербовая, штемпель!» Поворачивая листок в негнущихся ладонях, приближая его к свету, сказал Удуев. «Не разгляжу я, что здесь. Не по-русски вроде. Писарева надо. Может, ты грамотный?» Обратился он к плечистому гренадеру, неподвижно подпирающему стену. «Грамотный, спрашиваю». Гренадер вяло разомкнул глаза, подул в усы. Смысл вопроса дошел до сознания его не сразу. Гренадер отрицательно мотнул головой. Читать пришлось подьячему. «Латынь». Кривой твердый палец почти проткнул мятую бумагу. «Апулей» — книгу написал. «Золотой осел» называется. Гренадер оживился, глянул на ротмистра и хитро подмигнул. «Знаю эту латынь, неприличное чтение. Корнет Чибрисов в подробностях пересказывал. Подробности таковы, что в храме повторить не могу». А на штемпеле что? Написано «Бурса». Духовное заведение? Да вроде и нет. Чуть не подпалив листок от свечи, усомнился подьячий. Не похоже. Фамилия такая, известная, прогудел гренадер. Его превосходительство новый дом поставили в 4 этажа. Говорят, с нечистой силой знаются. Подьячий опять прикрестился. Племянница у него красотка. Гренадер даже щелкнул языком, припоминая разговоры в полку. Белокорая богиня эткая, не подступись. Гуляющие гренадеров в Санкт-Петербурге боялись. Когда в августе у цыган сбежал медведь, и вся жандармерия северной столицы ловила опасного зверя, вынужденные ходить пешком чиновники нижних классов окрестили его штабс-гренадером в шубе.